Ночью началась тихая истерика. Мы срывали со стен все, что можно было сорвать, сломали петли на дверях. В общем, шел выброс отрицательной энергии. В 3-4 утра пытались лечь, поспать прямо на пол, подложив под себя обрывки плакатов и обломки стендов. Но спать не получалось. Все равно кто-то бродил по казарме, кто-то отрывал очередную рейку, которой изнутри были обиты панели казармы. Я грешным делом уже подумал, что тот разгром, который я устранял почти год назад, устроили наши прошлые дембеля. Может, по какой-то причине их тоже задержали с увольнением. Но если это было так, то они обошлись с казармой более ласково, чем мы. Наутро два наших сержанта пошли в штаб по поводу поставки на довольствие. Вызванный начальник столовой сказал, что если приказ о довольствии будет подписан сейчас, то кормить нас начнут с завтрашнего дня. А сегодня, после обеда, нам смогут дать только кашу и черный хлеб, который обычно остается. Это было унизительно. Дембеля в столовке едят кашу и чернягу. От каши мы отказались, выпили только почти несладкий чай. День шел, как и предыдущий, в шатании по части. Все чаще стали вспыхивать ссоры, хотя хватало ума их сдерживать, ведь пострадавшими были мы все. Ночью многие заснули, точнее провалились в неспокойный сон, все так же лежа на обломках и обрывках. Мои джинсы, футболка и легкая ветровка мало пострадали от такого образа жизни, но те, кто ехал в парадке, пострадал значительно сильнее. Стрелок на брюках и кителе почти не было видно, а брюки стали сероватого цвета. Третий день начался лучше. Комбат отвоевал у комендатуры наших пацанов, и они вернулись в казарму. Только намного более измученными, чем мы. Одеты они были в старую грязную форму, абсолютно не выспавшиеся и замерзшие, несмотря на начало июня. Их форму привезли только под вечер. В этот день мы уже стояли на довольствии, и хотя без большого удовольствия, но поели. К вечеру нам сообщили, что встреча в верхах завершилась, и утром мы сможем покинуть часть. Но радоваться уже не было сил. Ночь прошла в полусне, а утром всей толпой мы двинулись к штабу. Часть должна была выдать нам литр на билет, командировочный, зарплату, заработанные за 2 года, жалование за последний месяц в размере 10 рублей и документ о присвоении 4-го разряда. Сумма заработка за 2 года у меня была сногсшибательная – 34 рубля с копейками. У большинства было еще меньше. Больше всех заработали паркетчики – почти по 50 рублей на брата и нормировщик – 120, самый большой трудяга в нашей роте. Но дальнейшее развитие событий у нас вызвало смех. В части не было корочек удостоверений, и нам предложили подождать еще 2-3 дня. Но не стоили они 3-дневной задержки, и мы от них отказались. Денег в кассе хватило только на командировочные. Зарплату за 2 года пообещали выслать переводом, и потом так и выслали. А вот с жалованием за месяц вышел конфуз. Не дать их не могли, ведь нужны были наши подписи и ведомости. А давать пустую ведомость, чтобы мы в ней расписались, бухгалтерша отказалась. Нам рекомендовали подождать еще 1 день. Но в те годы были модны разные почины, типа дневную зарплату голодающим детям Гондураса. И у нас тут же родился свой почин. А мы передаем месячную зарплату в фонд мира. Наверное, для Гондураса нам стало жалко этой сумасшедшей суммы. Все тут же принялись строчить заявление с просьбой о переводе месячной зарплаты на нужды по укреплению мира. Начштаба нехотя подписал их, выдал документы о завершении службы, и из дверей штаба мы вышли уже полностью демобилизованными.